Глава 17. Выживание в одиночку. Зараженные не успели его увидеть и рассыпались по деревне в поисках добычи. Наследил он знатно, так что им приходилось заходить в каждый дом. Они мешались друг другу, сталкиваясь в проходах, и ломали все, что попадалось им под руку. Седой ждал, затаив дыхание. Матерый бегун, уже переходивший в лотерейщика, первым добрался до пасеки и начал крушить ульи. «Ну что ж ты делаешь, сволочь?» – возмутился про себя Седой, поймал затылок зараженного в прицел ПМ и выжал спуск. Пистолет легонько дернулся в руке, а медовый вандал завалился на один из ящиков и засучил ногами по земле. Раздалось многоголосое урчание остальных тварей, и они бросились на звук выстрела. Сразу двое бегунов ворвались во двор. Выстрел. Первый падает с дыркой во лбу. Выстрел. Второго слегка повело от попадания в грудь. Черт. Выстрел. Пуля попадает в глаз и выходит сзади вместе с остатками затылочной кости. Еще двое пустышей появились с разных сторон, но ни силы, ни ловкости выкурить человека из гаража им не хватило, поэтому они лишь бились руками в железную дверь и мерзко урчали. Следом за ними один за другим повыскакивали шестеро бегунов. Седой выстрелил два раза подряд, попал в колено одной из самых резвых тварей, и та, растеряв былую прыть, упала, пробороздив носом землю, но тут же поднялась на руках и поползла в сторону добычи. Еще один зараженный прыгнул, уцепился пальцами за крышу гаража и начал подтягиваться. Рейдер тут же рубанул бегуна по руке, но он успел перехватиться второй и уже высунул голову над краем крыши. Со скалящейся пасти капала слюна. От одержимого, бегающего взгляда маленьких зрачков, Седого передернуло. Он выстрелил почти в упор, и тварь рухнула обратно. Рейдер высунулся над краем гаража и всадил еще две пули в голову ближайшего урода. Первая раздробила зубы и, пробив челюсть, вошла в горло, а вторая попала в переносицу и навсегда упокоила монстра. Седой метнул пустой пистолет в прыгнувшего бегуна. Тот, не долетев буквально полметра до края гаража, завалился на так и топчущихся пустышей. В этот миг сразу три бегуна начали запрыгивать на крышу с разных сторон. Седой рубанул по темечку первого, долбанул по пальцам второго, но третий уже полностью забрался и сбил его с ног. Рейдер завалился на спину и удержал в руках топор, а потому кинувшийся на него зараженный впился зубами не в теплую плоть, а в холодное лезвие орудия. Он разрезал себе рот, но продолжал стучать зубами о металл, словно не понимая, что пытается жевать не то, что надо. Седой сбросил с себя тварь, оказавшись сверху, правой рукой придавил его горло топором, в то время как левая уже выхватила нож и всадила клинок в висок. Последний из тройки бегунов снова заскочил на крышу. Седой схватил вилы и, проткнув ему живот, повел инструмент вправо, а затем резко дернул на себя. Зараженный по инерции продолжил двигаться и слетел с гаража. Тут же еще одна оскаленная пасть показалась над краем крыши. Рейдер снова пустил в ход вилы и проткнул твари шею, после чего она засипела и свалилась. Седой бросил окровавленные вилы и выхватил револьвер. В это время одна из секций забора с треском разлетелась, и здоровенный лотерейщик скачками направился к Седому. «Неужто ждал, сука, когда у меня патроны кончатся? А вот хрен тебе!» – успел подумать Седой и два раза подряд выстрелил по оттолкнувшейся от земли перетянутой мышцами фигуре. Револьвер ощутимо подпрыгнул в руке, а зараженный, поймав две пули в грудь, завалился навзничь. Он тут же вскочил и, невзирая на две кровоточащие дырки, раскидал путавшихся под ногами пустышей и подранков и с разбега врезался плечом в двери гаража. Створки ворот смялись, одна из петель лопнула, не выдержав такой нагрузки. Седой выстрелил еще раз, целясь в лоб. Пуля отскочила от массивной надбровной дуги и со свистом выбила крошево из кирпича. Лотерейщик лишь потряс головой. «Эх, жук, ну не мог ты Desert Eagle под матрасом хранить!» Как-то обреченно подумал Седой. Неутомимый зараженный, поняв тщетность первого удара, взял разгон для нового, но прежде чем живой таран врезался в кирпичную кладку, рейдер успел сделать три выстрела ему в правую ногу. Две пули увязли в безразмерных мышцах бедра, но третья нашла заветную цель и впилась в колено. Уже набравшись скорости, лотерейщик оступился, но по инерции пролетел еще метр и врезался в стену, разломав часть кирпичной кладки. Седой попытался развить успех и, целясь в споровый мешок, ударил вилами по загривку твари. Лотерейщик ловко вскочил на одну ногу, поймал орудие и дернул на себя. Рейдер успел разжать руки и не улетел с крыши. Раздосадованный зараженный развел крайние зубья в стороны, с легкостью их обломив, он отбросил инструмент и принялся крушить гараж. Мощные кулаки врезались в стену и разламывали ее так легко, словно это был не кирпич, а пенопласт. Каменное крошево летело во все стороны. Стена уменьшалась на глазах, превращаясь в груду строительного мусора. Поняв, что недолго ему осталось тут сидеть, Седой отполз к дальнему краю крыши и тихонько спустился. Никого из зараженных с этой стороны не было. Седой вжался в стену гаража в ожидании подходящего момента. Разбушевавшийся лотерейщик уже до середины разнес третью стену, когда, наконец, накренившаяся плита крыши не выдержала и рухнула на зараженного, придавив его по пояс. Тварь начала поднимать плиту. В это время Седой выскочил из-за угла и выстрелил, целясь в левый бицепс монстра. Оглушительно грохнуло, пистолет вырвало из руки, по кисти словно ударили молотком, а запястье отозвалось дикой болью. Рука твари выше локтя буквально взорвалась, а приподнятая была плита рухнула обратно. Седой вынырнул из облака пороховых дымов и тут же швырнул в оставшуюся целой конечность монстра два метательных ножа. Невзирая на повреждения, попавший в ловушку лотерейщик попытался дотянуться до рейдера когтями. Засевшие в руке два ножа сделали свое дело, и Седой успел отпрыгнуть в ответном выпаде, рассекая твари предплечье до кости, оббежал его сзади и несколько раз ударил по затылку. Рейдер отскочил от завалившейся на спину туши лотерейщика. «Восьмой!» – мысленно крутанул он счетчик. Еще трое раненых бегунов и двое вполне себе здоровых пустышей, стоявшие в сторонке, чтобы не попасть под горячую лапу лотерейщика, заурчали и бросились на Седова. Рейдер перескочил через забор, затем еще через один, пересек улицу и забежал во двор, где набирал воду. Отцепив ведро, он сбросил вниз цепи, держась за нее, ногами уперся в одну стену, а спиной в другую, и начал аккуратно спускаться в колодец. Достаточно спустившись, он, насколько позволяла цепь, прикрыл за собой крышку и весь обратился вслух. Зараженные потеряли след человека и, урча на разные лады, носились по деревне. Рейдер даже дышать перестал, когда один из бегунов прошелся в шаге от колодца, задев ногой отцепленное ведро. Спустя 10 минут, чтобы не стучать зубами, Седому пришлось закусить ворот куртки. Пальцы рук утратили чувствительность, мышцы забились, а из-за прижатой к стене спины почки начали пульсировать. «Еще воспаление схватить до кучи не хватало», – подумал Седой. Он уже не был уверен, что сможет выбраться из колодца. После того, как звуки стихли, Седой выждал еще 10 минут и только тогда решил выбраться наружу. Сначала он подергал цепь так, что она слегка позвенела. Удовлетворившись тишиной в ответ, он, наконец, попытался выбраться. Закоченевшие конечности слушались с трудом, ноги скользили по стенкам. Несколько раз он чуть не сорвался. Этот несчастный метр до поверхности показался ему подъемом на Эверест. Седой, кряхтя, перевалился через борт колодца и так и остался валяться на спине. Ему было плевать, есть ли поблизости твари. Сил на сопротивление у него все равно не осталось. Он пролежал так несколько минут, бездумно пялясь в небо, пока пришедшая в голову мысль не кольнула его иглой в мозг. «Тебе нельзя подыхать, приятель, у тебя друзья в плену». Осознание этого факта как-то разом придало ему сил. Он подобрался и, встав, аккуратно выглянул со двора. Ага, вот они, голубчики. По обеим сторонам длинной улицы, насквозь прошивающей всю деревню, стояли зараженные, по двое с каждого края. Покачиваясь с пяток на носки, они дерганно вертели башкой в разные стороны. «А где же наш инвалид?» — подумал Седой, не заметив среди них раненого в ногу бегуна. Рейдер направился к двойке слева и, заняв позицию у забора на входе во двор ближайшего к ним дома, еле слышно свистнул. Один из бегунов дернул головой и, урча как бы себе под нос, словно мурлыкающий кот, направился на звук. Второй, по собачьи наклонив голову, с интересом наблюдал за товарищем. Лезвие топора полетело именно в тот миг, когда зараженный должен был ступить во двор. Оно с хрустом проломило череп, и бегун, упав на забор, медленно сполз по стенке. Второй с дырками отвил на шее и попытался заурчать, но лишь просипел. Седой врезал ему топором по ноге, отчего тот упал на одно колено и всадил нож в глазницу. Пока пустыши с другого края деревни бежали к Седому, он успел выпотрошить своих жертв и стал богаче на один спаран. Оставшиеся в живых двое зараженных не смогли оказать сопротивления. Рейдер переступил через трупы и направился к месту злосчастного побоища. По пути туда он обнаружил, что множество заборов было напрочь смято. Видимо, на звуки стрельбы здесь пробежался кто-то очень крупный. Остается надеяться, что он не стал задерживаться. У развалин гаража Седой наткнулся на последнего из чертовой дюжины зараженных. Раненый бегун трезво оценивал свои шансы полакомиться свежим мясом, поэтому решил не ловить звезд с неба и довольствоваться плотью поверженных собратьев. Чавк стоял такой, что Седой не переживал по поводу того, что зараженный может услышать его шаги. Как оказалось, напрасно. Как только рейдер шагнул на пасеку, бегун подхватил в зубы окровавленную руку и резво пополз к ближайшей дыре в заборе. Седой догнал гада и, наступив ему на раненую ногу, вонзил топор в основание шеи. Рейдер уже вытер лезвие орудия и заткнул его рукоять за пояс, а поверженный противник все еще скреб пальцами землю в предсмертной судороге. Вынув нож, Седой принялся потрошить споровые мешки. Удалось разжиться еще одной горошиной и шестью спаранами. «Еще бы алкоголя найти», – с досадой подумал рейдер. Затем он подобрал валяющийся в нескольких метрах от тела трещика револьвер и, откинув барабан, сказал: «Ага, ну так я и думал». Пять гильз не отличались друг от друга, но вот Донце шестой имела маркировку ВГ. «Что же ты такое?» – сказал Седой, задумчиво глядя на буквы. Каким-то чудом рюкзак Седого уцелел в суматохе боя. Никто даже не наступил на него. Закинув револьвер внутрь, рейдер принялся шарить в поисках второго пистолета, но его нигде не было, видимо, завалило кирпичами. Рыться в завалах рейдер не стал. Не особо надеясь на удачу, Седой на всякий случай заглянул в развалины гаража. На уцелевшей стене висела полка с канистрами. Седой, не веря собственным глазам, схватил одну из них с надписью «БФ», протерев ее от пыли, открутил крышку и принюхался. «Ну точно, Борис Федорович, родимый, только тебя мне и не хватало!» — вслух обрадовался рейдер. Он нашел пустую тару и перелил клей в литровую бутыль. «Может, еще чего интересного найдется», – подумал он и начал вскрывать одну за другой остальные бутыли и емкости. Нашлась еще пластиковая полторашка с бензином. Седой разлил ее по трем чебурашкам и, обернув тряпкой, чтобы не брякали, сложил пожитки в рюкзак. Хлопнув себя по лбу, вернулся в один из домов и взял небольшое ручное точило. «Ну, вроде все», – подумал он, подбирая поломанные вилы. С рюкзаком на спине и вилами в руках, Седой, пригнувшись, пробежался по полю и скрылся в лесу. Почти сразу вилы доказали свою полезность. Рейдер использовал их на манер пики и атаковал зараженных на расстоянии, попадая в глаз или под подбородок. К счастью, никого крупнее бегунов не попадалось. Двигался он быстро, ему не терпелось найти укрытие и сделать живчик. Первые симптомы спорового голодания уже давали о себе знать. Сушняк накатил такой, словно вчера он знатно погулял и пил исключительно домашний самогон, принципиально не закусывая и уж тем более не запивая. Он старался не выходить на открытые участки. Лишь один раз пренебрег этим правилом, когда пришлось пересечь железнодорожную насыпь. Кластеры с районами городов Седой принципиально обходил стороной, и дело было не столько в зараженных, сколько в людях, с которыми он мог там пересечься. Хотя в то же время ему хотелось встретить группу нормальных рейдеров и рассказать о своих злоключениях, предупредить о том, что творится в бараке. Доказательств у него, конечно, не было, но кому надо, тот задумается. А там, глядишь, и слухи пойдут. А слухи имеют свойство очень быстро превращаться в факты. Впрочем, и в обратную сторону этот закон работает. В этом деле была еще одна загвоздка. Как ты издалека отличишь нормальных рейдеров от беспредельных? Все они на одно лицо, преимущественно в камуфляже и вооружены. Честно говоря, если б Седой увидел себя со стороны, тоже бы предпочел обойти стороной. Щетина делала его и без того угрюмый образ еще более недобрым. Один раз он наткнулся на военную часть, и хотя соблазн разжиться чем-то огнестрельным был велик, услышав звук мотора, рейдер все же не стал искушать судьбу и обошел ее стороной. Спустя пару километров от нее Седой вышел к элитному поселку. Он издали приметил похожие на дворцы, обнесенные забором особняки, один краше другого. Уже начинало смеркаться, и Седой подумал, что стоит попытаться найти в нем место для ночлега. Прежде чем соваться туда, он по обыкновению решил сначала осмотреться. Поросшие молодыми деревцами холмы вокруг поселка прекрасно для этого подходили. Не заметив никакой нездоровой активности, рейдер начал подкрадываться к поселку. Он уже понадеялся найти дорогого алкоголя и бросить, наконец, осточертевшую за день бутылку клея, пробка которой постоянно упиралась в спину. Но стоило ему зайти на территорию первого особняка, как он расслышал стремительно приближающийся звук мотора, причем, если слух его не обманывает, того же самого, что и у военной части. Ворота гаража были опущены на крышу розового тонированного лимузина. Седой пригнулся и попал внутрь. В гараже стояло еще несколько машин. Традиционный черный тонированный внедорожник и пестрый монстр из линейки «Бигфут», почти один в один, как в фильме «Няньки». В общем, все автомобили являлись аналогом 500-го «Смит энд Вессон», только от мира автолюбителей. Седой открыл дверцу лимузина и сел на водительское место. Он еще не успел оценить мягкость кресла, как на горизонте показалась машина. Укрепленный по моде улья микроавтобус с пулеметом на крыше. Водитель остановил машину, заглушил двигатель, и на улицу повыскакивали трое бойцов в разномастном камуфляже. Левый край гаража закрывал Седому обзор, и ему пришлось пересесть на соседнее сиденье. «Расслабьте булки!» – подал голос вышедший последним водитель, одетый в черную форму и с СКС в руках. «Я ж говорю, нет здесь зараженных!» «Таймер, чё скажешь?» – спросил самый крупный из них лысый мужик лет под 40, вооруженный чем-то из линейки Калашниковых. «Кластер каждые 30 дней перезагружается. Последний раз было 15 дней назад», – ответил рейдер с Мосинкой в руках. Бойцы опустили оружие и уставились на здоровяка. «Чё вылупились? Правила знаете, полчаса у вас на все про все. Встречаемся у машины». «А если встретим кого?» – спросил самый тощий из команды, парнишка лет 17, держащий в опущенных руках маленький арбалет. «Кипр, объясни ему!» – раздраженно прикрыл глаза здоровяк. «Бидон, мать твою!» – пнул по корпусу машины. «Не спи, зарежут!» В люке для пулеметчика показалась круглая физиономия, а удовлетворенный главарь пошел прямо по улице. Остальные последовали его примеру. «Правила у нашей ватаги на этот счет простые», – начал объяснять кипр, положивший на асфальт обрез, чтобы завязать шнурок на ботинке. «Если засек группу чужаков, потеряйся и не отсвечивай, потом потихой греби к нам и сообщай. Если одиночку мужика, валишь на глушняк, если кишка не тонка». «Не тонка», – потряс парень арбалетом. «Часть того, что взял, отдаешь в общак, часть идет боссу. Если чё-то скрысил, лучше сразу сам себе в жопу болт засунь, потому что если это сделает наш головнюк, тебе ее уже ни один знахарь потом не заштопает. Сечешь?» «Угу», – кивнул парнишка. «А бабы попадаются?» «А как же, только потихо ее трахнуть не вздумай. Босс всегда пробу первым снимает. Потом ты, как нашедший, а остальные уже на Цуефа решают». «Круто! Вот бы бабу найти! Ладно, я полетел, там вон в лимузине, наверное, шампуня дорогущего море». «Ну и нахрена тебе эта шипучка?» – бросил уже в спину убежавшего парня кипр. Седой, все это время слушавший рейдеров, уже успел обыскать преступно маленький бардачок и распихать по карманам спички с зажигалкой и пачку жвачки. Он вытащил из рюкзака револьвер и приготовился к встрече. Пацан подлез под створкой ворот и окинул взглядом помещение. «Крутяк!» – заулыбался он во все 32. «Диснейленд себе нашел!» – поначалу раздраженно подумал Седой, но потом гнев сменился горечью. «Он же еще ребенок!» Парнишка раскрыл двери лимузина и не успел даже открыть рот от удивления, как схлопотал в солнечное сплетение. Он начал падать на колени, но пальцы сработали сами собой, и арбалет выстрелил. Короткий болт пробил стекло и воткнулся куда-то в обшивку салона. Седой подскочил к опешившему парню, с шумом хватавшему ртом воздух, и ткнул пистолет в затылок. «Тссс, не звука, засранец, а то остатки мозгов растеряешь», – прошипел ему в ухо Седой. «Малой, чё там у тебя?» – раздался голос, видимо, не успевшего далеко отойти Кипра. Седой сильнее вдавил ствол. «Отвечай, придурок!» – шикнул он на него. «Нормально всё!» – не слишком уверенно выдал тот. «Точно!» – раздался куда ближе, чем в прошлый раз обеспокоенный голос Кипра. «Чёрт!» – выругался про себя Седой. «Полезай в машину на заднее!» Парень послушно уселся, и Седой тюкнул его рукояткой пистолета по голове. Расположил тело так, что со стороны выглядело, будто он шарит в салоне, а сам спрятался за внедорожником. «Эй, малой, ты там как?» – спросил вошедший Кипр, вводя обрезом из стороны в сторону. «Как будто тебе это поможет», – как-то равнодушно заметил Седой. «Не было никакого волнения, только собранность. У меня есть цель, мне подыхать нельзя. Еще не все долги отдал», – звучала в голове придающая сил мантра. «Малой, ты там в уши долбишься, что ли?» – спросил Кипр, шагая к приоткрытой дверце лимузина. Седой вынырнул из-за угла в тот момент, когда рейдер заглядывал в салон. Демонстративно щелкнув курком, Седой скомандовал: «Не дергайся, я сегодня нервный, обрез разряди и в машину закинь». Рейдер послушно переломил обрез, вынул патроны и забросил оружие в салон, закрыв дверь. «Повернись». Рейдер развернулся и выбросил вперед кисть. Револьвер вырвало из рук Седова. На ходу он перевернулся и влетел в ладонь Кипру. Улыбнувшись, он выжал спусковой крючок. В ответ лишь щелкнуло. Глаза рейдера расширились от ужаса, когда острие вил вошло ему под подбородок. Седой аккуратно, чтобы не заляпать одежду, вынул орудие из раны и приложил к ней тряпку. В салоне лимузина нашлась одна единственная початая бутылка шампанского. Седой обмыл ей вилы и руки, переоделся в форму Кипра и, зарядив обрез, начал будить паренька. Малой очнулся и испуганно шарахнулся от вида стволов, смотрящих ему прямо в глаза. «Не ссы», – успокоил его Седой. «Поможешь мне, будешь жить, понял?» «Какие гарантии?» «Ты дурак или прикидываешься?» – сняв обрез с предохранителя, спросил Седой. «Ладно, ладно», – поднял он руки вверх. «Чё сделать-то надо?» «Сыграть свою роль», – как-то нехорошо улыбнувшись, произнес Седой.